Глава пятая. К утру не только горожане, но и в ближайших селах знали, что в гостинице отряд рыцарей во главе с сыном герцога Люткеленбергского, который возвращается с турнира, покрыв себя славой. Коней оседлали на рассвете, с первыми лучами солнца уже проехали под аркой городских ворот. С полудня зеленые равнины уступили место пустыне. Пусть не с барханами раскаленного песка, но все равно это ровная каменистая почва и есть пустыня, где даже редкие пучки трав сразу желтеют. Здесь любое растение больше думает, как вцепиться корнями в щели между потрескавшейся землей, чем о цветении или схватке с другими травами за жизненное пространство. Я уже начал привыкать к сухому стуку копыт и облаку желтой удушливой пыли. Как пустыня резко сменилась зеленью, еще более пышной, чем по ту сторону этой странно выжженной солнцем области. Мы продвигались то галопом, то на рысях. Я жадно озирался по сторонам. Но земля почти так же, как и в срединных королевствах, такие же зеленые долины, холмы, рощи, озера и речушки. Даже звери все те же, хотя тут больше таких, что должны встречаться ближе к теплым странам. Но не только местность. Даже люди и деревушки такие, больших отличий нет. И если ехать неспешно, то весь мир, наверное, можно обойти, не заметив разницы, быстро привыкая к тем крохотным и совсем незначительным изменениям, что видишь каждый день. К примеру, в Зорре самые красивые и значительные здания — церкви, а вот в Амальфии и окрестных владениях они уже средненькие и серенькие. В Каталауне две или три церкви на весь город, а здесь, еще ближе к югу, я вообще всего дважды видел по дороге церквушки, и обе настолько заброшенные, с высокой травой вокруг стен, что становится ясно насчет посещаемости и вообще религиозного рвения. Но свято место пусто не бывает. Это закон. Просто я пока еще не увидел того, что заняло место церкви. И не думаю, что при всем неприятии церкви и любой религии меня обрадует то, что увижу. Сэр Смит время от времени выезжал вперед. Проверял, как сообщил с важностью, как несут службу эти пять молодых рыцарей, посланные графом Эбергардом в дозор. Мы с братом Кадфаэлем в его отсутствие общались на богоугодные темы. Я сам не ожидал, что с такой жадностью буду выслушивать эту чушь про бессмертие душ и необходимость укрощения плоти. Видимо, в моем мире чересчур уж раскрепостились, а когда плоть так уж назойливо лезет с экранов, газет, сайтов, то возникает желание ее малость пригнуть, а подумать о чем-нибудь возвышенном. Граф Эбергард и граф Мемель держались за нашими спинами, в разговоры не вступали. Для них достаточно, что на моих плечах заметный издали черный плащ с огромным золотым конем, герб рода Люткеленбергского и герцогства Пуатье. Всяк это видит. Новости расходятся, и вот-вот обнаружатся те, кто желал бы не допустить до трона наследника погибшего герцога. К полудню мы перешли вброд небольшую речушку, что отделяет владение герцогства Ламбертиния от королевства Эбберт, которым правит известный крутым нравом король Хайбиндер. Я привычно повертел головой, как будто мир здесь должен резко измениться. Но дорога, не прерываясь на таможню, бежит дальше. Даже нет столба с обозначением государственной границы, что совсем уж ни в какие ворота. Еще через пару часов увидели впереди, хоть и не прямо по курсу, очень длинный холм. А когда подъехали ближе, я понял, что это не холм, а кольцеобразный вал, будто в землю врезался тунгус почище аризонского. Мне показалось издали, что из кратера тянется цепочка муравьев, но оказалось, что множество людей выносят на спинах корзины с землей. Иногда попадаются и тяжело груженные мулы. Их тащат за узду измученные люди. Некоторые тоже с мешками за спиной. Они все опрокидывали корзины с гребня, освобождали и мулов. Надсмотрщики следили, чтобы не задерживались на гребне под лучами солнца, а снова отправлялись туда, за край гребня. Граф Эбергард мановением руки послал рыцарей, чтобы они образовали вокруг меня плотный заслон, будто с вала могут достать стрелой. Хотя, конечно, если применить катапульты, то могут, но, думаю, у тех копальщиков другое на уме. Сэр Смит поехал рядом. Я поинтересовался. «Золотишко роет. Я думал, оно только в горах». Уголком глаза я видел, как граф Эбергард дернулся, намереваясь что-то объяснить, но сдержался. Лицо снова стало бесстрастным и надменным. Смит покачал головой. «Нет, конечно». «Что, и в пустынях бывает?» «Я сказал, что не золото роют». Я сказал раздраженно. «Знаешь, так ответь, что туману напускаешь». Он встрепенулся, сказал виновато. «Извините, сэр Ричард, я просто думал о другом. Это последние земли, в которых я бывал. Дальше не рисковал, так что положимся на карту. Либо на графа Эбергарда с его людьми. А здесь совсем другое. Колдуны говорят, что наибольшие запасы магии скопились на большой глубине. Целые океаны магии. А тот, кто ухитрится достать хотя бы капельку, становится чародеем невиданной мощи. Потому и стремятся в самые глубокие ущелья, чтобы там еще и пробить колодец поглубже. Ибо магию можно добывать только ночью и только в полнолуние». Я подумал, кивнул. «Ну, это понятно». Он насторожился. «Вам что-то известно об источниках магии?» «Ничего», признался я честно. «Просто... понимаю, почему именно в полнолуние. Ты ведь не знаешь, почему возникают приливы и отливы на морском берегу? И рассказывать не буду, не поверишь». Огромный вал кратера начал сдвигаться в сторону. Мы увидели, что и с этой стороны на гребень поднимаются крохотные, отсюда, как муравьи, полуголые люди и вываливают из корзин землю. На прожаренных солнцем склонах она выглядит мокрыми потеками, что сразу же высыхают, превращаясь в оранжевый песок. За моей спиной граф Эбергард сказал встревоженно. «Кем бы ни был этот правитель!» В ответ донесся голос графа Мемеля. «Почему правитель? А кто сумеет заставить трудиться столько народу? Там не меньше 500. Одни углубляют колодец, другие достают землю. Третьи вытаскивают на гребень. Либо какой-нибудь герцог, у графа или барона не хватит свободных людей. Либо могучий колдун, что ухитрился поднять из могил людей и заставить их работать». Я повернулся в седле. Они сразу же прервали разговор и посмотрели на меня со смесью почтительности, ведь я сын герцога, и раздражением, мол, «Тебе валам хвосты крутить, а не носить на плечах драгоценный плащ благородного человека столь высокого ранга». «А просто богач», — предположил я мирно. «Ну, банкир, мультимиллионер». «Ладно, ладно, это я пошутил. Время плутократов еще не пришло, понимаю. Но если бы я вздумал искать подземную энергию, я добрался бы до нее в 100 раз быстрее». Оба графа надменно промолчали, а сэр Смит воскликнул с подозрением в голосе и проблесками неистовой веры. «Как?» «Знаю места», — ответил я самодовольно. «Где сразу, 20 миль ближе к недрам, чем вот эти несчастные?» Сэр Смит воскликнул. «Где же такие глубокие ущелья? Этого просто быть не может». «Почему?» «Святая церковь говорит, что на глубине в 10 миль уже располагается ад. Катфаэль, подтверди!» Катфаэль возвел очи к небу, вздохнул и промолчал. Я подумал, пожал плечами. В некоторых местах, думаю, он и ближе к поверхности. однако я знаю такие места». Он расспрашивать не стал, я тоже умолк. Не стану же о том, что любая планета, которая вращается, в области экватора расширена, а в области полюсов сплющена. Хотя Земля вроде бы и не жидкая, но это кажется лишь тем, кто ходит по твердой почве и не забивает голову грамотой. А на самом деле вся эта твердь не толще, чем тончайшая пленка на кипящем молоке. Так вот, человек, который встанет на Северном полюсе, окажется к центру Земли на 40 километров ближе, чем тот, кто стоит на экваторе. И тот, что стоит на Южном полюсе, конечно. Неожиданно я задумался всерьез. Но ведь тогда получается, что самые могучие источники энергии как раз в самых северных землях, на полюсе. А из этого вытекает второй вопрос. Знают об этом на юге или не знают? Если знают, почему не попытаются завоевать, захватить те земли или хотя бы небольшие участки земли? Или не могут? Мы уже достаточно удалились от кратера. Я оглянулся. Солнце опускается. По равнине побежали тревожные красноватые тени. Только кратер сверкает в закатных лучах ярко, словно исполинский ошейник из пылающего железа. «А как получают саму магию?» — поинтересовался я. «Достаточно просто опуститься и впитывать фибрами?» Графья промолчали снова, не снизошли. А сэр Смит, как мой вассал, с удовольствием просветил сюзерена. «У каждого колдуна есть амулеты. Хотя, конечно, существуют легенды про особых людей, которые могут впитывать магию и без амулетов. Но даже им проще набирать амулетами и талисманами». Я снова оглянулся на кратер. Нижнюю часть затопила тень. Лишь верх блистает, как гигантское кольцо. Люди появляются на гребне, как блестящие пылинки. Тут же гаснут, уходя назад в кратер. «А что, в самом деле можно вот так заставить работать мертвых?» Он кивнул. «Да, но не здесь». «Почему?» «Здесь сжигают покойников. Может быть, потому что слишком часто поднимали и заставляли что-то делать. Не знаю. А вот в землях фримлингов, говорят, мертвых вообще не закапывают в землю, а заливают особым воском и оставляют в подземных склепах». Я перестал оглядываться, лишь отложил на дальней полочке в мозгу насчет этого вот кратера, глубинной магии и северных областей. Кто знает, может быть, когда-нибудь сам воспользуюсь. Знание — сила. Все-таки есть какая-то польза, что ходил в школу. Правда, большую часть знания все-таки нахватал из фильмов, рекламных брошюр, новостных рассылок, интернета и даже анекдотов. Как сказал великий Ницше, кто не хочет умереть от жажды, должен научиться пить из всех стаканов. «Магическую мощь получают?» — спросил я. «Только вот таким образом?» Брат Катфаэль вздохнул, глянул укоризненно и, пришпорив мула, унесся к дозору. Сэр Смит с сочувствием посмотрел вслед. «Хороший парень. Пошел бы лучше ко мне в оруженосцы. Я бы из него со временем даже рыцаря бы сделал. Да так вот, сэр Ричард, искусство магии хоть и нечестивое, но весьма старое. А раз старое, то корни и ветви пустило во все стороны. Что значит, чем только эту магию не получают. Вот будем проезжать мимо Черной башни. Не знаю, почему ее так называют. Все клянутся, что она из простого серого камня. Сам я ее не видел. Так вот, там обитает некий Идульций. Он уже много веков не показывается из нее. Никого не трогает, истязает себя аскезой. А как известно, аскеза дает человеку огромные силы. Этот маг не прерывает свое служение ни на час. Вот уже 8-е столетие. И мощь его уже такова, что он может одним словом обратить эти горы в пыль, но он добивается еще большей мощи. Об этом знают немногие. Простому народу безразлично, что делают маги. Но сами маги с беспокойством напоминают правителям, что однажды Идульций все-таки выйдет из башни, спустится с гор, и что он возжелает совершить?» К нашему разговору прислушивались рыцари. Некоторые подтянулись совсем близко. Один осмелился пустить коня справа от меня, где раньше ехал Кадфаэль. Перекрестился и сказал благочестиво: «Меня зовут Дилан, сэр. Симеон Столпник, что 40 лет простоял на столбе, мог поднимать и усмирять ветер. А когда нас застала в походе черная буря, он остановил ее одним словом. Мы так и шли через стену черного песка, что висел в воздухе, словно приклеенный. А когда вышли к городу и оглянулись, песок рухнул, и мы увидели, что на месте высоких деревьев торчат одни верхушки». «Офигоний!» — вспомнил другой рыцарь. «Когда шла великая битва с неверными, мы начали побеждать. Неверные дрогнули и обратились в бегство. Но тут настала ночь, и Фигоний зажег второе солнце. Мы, воодушевившись, гнали и рубили проклятых еще с десяток миль, пока они попадали без сил». Сэр Смит поинтересовался: «Но почему тогда поход окончился неудачей?» Дилан вздохнул: «Как раз из-за победы. Мы взяли такую богатую добычу, что за каждым воином тащилась телега с трофеями, а за каждым рыцарем целый обоз. Мы нахватали прекрасных пленниц, а там, скажу вам, были такие штучки, что способны разжечь огонь даже в чреслах нашего престарелого монарха. Ну, началось веселье. А Фигоний, пророк вспыльчивый, злой, нетерпеливый, стал обвинять рыцарей в забвении целей похода, а потом махнул рукой, укрылся плащом и пропал». «И что, не могли объяснить?» «Да объяснили бы», — прервал Дилан с досадой. «Мол, отдохнем чуточку и снова в поход. Мы не можем идти без устали, должны останавливаться на отдых. Ну а на отдыхе...» «Ну да, отдых есть отдых». «На отдыхе мы другие», — подытожил Дилан, — «чем в походе». «У запорожских казаков, — вспомнил я, — во время похода любому казаку, что выпьет пусть чарку водки, сразу же казнь на месте. А после похода хоть залейся, как будто это уже совсем другие люди». Кошевые атаманы понимали гнусную природу человека, что не может слишком долго быть чистым, ему надо время от времени валяться в грязи. Вот и узаконили, когда пьянствовать можно, а когда обязаны быть во всем лыцарями. Смит оглянулся, лицо расплылось в счастливой улыбке. «Какой умный пес! Все понимает!» «Что понимает?» «Смотри, какого оленя прет! Как только и задавил. А несет как, а? Будто цыпленка. Намекает, что пора остановиться». Граф Эбергард подъехал, сказал строго: «У нас есть ветчина, не говоря уже о сыре и хлебе». Сэр Смит всплеснул руками: «Олень! Вы посмотрите, какой огромный, хоть и молодой. Я как-то не привык есть сырое мясо. А вы?» Граф Эбергард сказал с так раздражающим меня высокомерием: «Костер заметят сразу. Разве этого добиваемся?» «Можно развести в яме». Граф Эбергард не смотрел на меня, но я ощутил его молчаливое желание, чтобы я вмешался, ведь сэр Смит, мой вассал, не подчиняется даже королю по знаменитой формуле «вассал моего вассала не мой вассал». И я сказал с неохотой: «Сэр Смит, должен заметить, что граф Эбергард на этот раз, как ни странно, но прав, хоть и граф. Нам придется пообедать холодной ветчиной и вообще тем, что осталось. Доберемся до города, там отведем душу». Сэр Смит проворчал с тоской: «Когда еще доберемся? А ночь вот уже вот-вот». «А как же насчет романтичности ужина у костра?» — спросил я. «Что вы все рветесь в эти душные запыленные города? Так хорошо на природе!» Добрались до реки Тихой. В самом деле очень спокойный и настолько мирно несущий свои воды к морю, что поверхность кажется зеркальной. Даже ветер не мог поднять волны или вздыбить гребешками. Вода не плещется о берег, а стоит тихо и неподвижно, словно не река, а озеро. С той стороны заливные луга где-то на полмиля, а дальше тот самый зачарованный лес, о котором местные рассказывают столько жутких сказок. Однако же рубят в нем деревья, правда, на опушках. Бабы собирают грибы и ягоды, с берез сбивают наросты целебной чаги. Углежоги жгут в подземных ямах целые стволы, и страшный зачарованный лес отступает под натиском самого лютого зверя — двуногого. Граф Эбергард велел почаще поднимать повыше стяг с изображением золотого вздыбленного коня. Пусть все видят и запомнят, однако торопил. Мы ехали иной раз до полуночи. Благо полнолуние, на ночлег останавливались на 3-4 часа, а затем снова весь день то рысью, то галопом. Долина стала каменистой. Сперва в том смысле, что копыта застучали по камням, а затем на этой ровной, как стол, поверхности стали попадаться округлые валуны, сперва размером с окаменевшие яйца динозавров, затем с баранов. Потом мы проезжали мимо таких валунов, задирая головы, не понимая, почему такие круглые, почему исчезла мелочь, а продолжают нарастать размеры, пока они не стали высотой с трехэтажный дом, продолжая сохранять округлую форму. Сэр Смит начал креститься едва ли не чаще, чем брат Кадфаэль. Этот же спокоен, ибо все в руце Божьей, и если такое создал, значит нужно. Или было на тот момент нужно, а теперь осталось. «Зачем осталось?» — спросил сэр Смит нервно. «Для напоминания о мощи десницы Божьей», — сказал Кадфаэль нравоучительно. Я неожиданно обнаружил, что одна из гем, какая не врубился, усилила действие копалки. Обнаружил случайно на привале, когда отлучился от костра за высокие зеленые кусты. В амулете тихонько щелкнуло, словно раскололся лесной орех. Я ощутил, как он качнулся на веревочке, чего раньше не случалось. Я взял в ладонь, опустил. Само собой подумалось, что у меня вроде бы еще с десяток золотых монет в карманах, да два десятка зашиты в седло вместе с драгоценными камешками. «Хватит, не надо жадничать». Амулет подрагивал в ладони, ничего не происходило. Очень медленно я ощутил, что там на большой глубине есть золото, но гораздо больше, чем раньше нащупывала копалка. Его можно оставить там, а можно и принудить подняться к поверхности. «Подняться», — сказал я, — «велю подняться». И тут же амулет похолодел. Словно в ладони у меня льдинка, впрочем, держать в эту жару даже приятно. Я застыл, прислушиваясь к ощущениям. Смутно, очень смутно, но как будто копалка отсчитывает на своем копальем языке исчезнувших программистов пройденные дюймы, футы, а может быть и ярды, или те, которые остались до поверхности. От костра Дилан крикнул жизнерадостно. «Сэр Ричард, с вами все в порядке?» Кто-то гоготнул, другой голос сказанул скабрезность. Я ответил строго. «Я здесь медитирую, неучи». У костра разгорелся спор. Что это такое? Пошли самые разные предположения, а я терпеливо ждал, чувствуя, как закопанный неведомыми народами клад медленно поднимается к поверхности. Что закопан давно, понятно уже из того, что сокровища закапывают в самых приметных местах, обычно у дороги. Причем хорошей дороги. По мелким тропкам ходят мелкие разбойники. У них и запросы маленькие, и добыча крохотная. А здесь на миле, в любую сторону, дремучий лес. Вековой лес. По всем летописям здесь лес был всегда. Земля зашевелилась, словно на поверхность спешно выбирается крупный крот. Я торопливо опустил ладонь с амулетом на разрыхленную почву и ощутил, как там Разбрасывая комья, поднялся холодный металл и прижался к ладони. Странной формы посудина скорее походит на кастрюлю, чем на привычный горшок или кувшин. Только эта кастрюля сделана с таким изяществом, что сама по себе уже произведение искусства. Крышка залита чем-то наподобие воска, но не воском. Я вытащил нож и расковырял все печати. На меня колдовство не действует. Осторожно приподнял крышку, на всякий случай отклонившись в сторону. Вдруг что выпрыгнет, мало ли какие защиты от дураков. Из кастрюльки вырвался искрящийся столб радуги. Снизу в растопыренные ветви ударил радостный ликующий свет. Я с недоверием смотрел на россыпь драгоценных камней, отказываясь верить, что это всего лишь камешки, которые дурные бабы вставляют в уши, кольца и вешают на шею. От костра донесся испуганно восторженный вопль. «Сэр Ричард, что это?» «Всем оставаться у костра», — велел я, — «а то вдруг рванет. В смысле, я, как паладин, еще могу справиться, а вас божественным огнем сожжет. Ко мне могут приблизиться только безгрешные. Этих я сам призываю приобщиться к благодати». У костра все разом затихло. Никто не сдвинулся, а я осторожно потыкал в драгоценности пальцем, потом с опаской взял один камешек в руки, покатал на ладони, посмотрел через него на заходящее солнце, хотел было лизнуть, чтобы уж совсем быть похожим на папуаса, увидевшего электронные часы, но вспомнил, что никто не видит, можно не играть на публику и не делать вид, что понимаю что-то в этой хрени. Запустил лапу поглубже и обнаружил на дне кастрюльки несколько золотых монет. И хотя таких никогда не видел, морды и гербы просто совсем как будто не людьми сделанные, но ощутил внезапно нечто вроде грусти. И здесь всего лишь золото, всего лишь драгоценности. Нет, чтобы спрятать электронный микроскоп или мобильник, но люди во все времена и эпохи прячут золотишко и камешки. Неудивительно, что все эпохи заканчиваются всемирными катаклизмами, а потом все сначала, все сначала. Когда я, пересыпав драгоценности и золото в сумку, вернулся к костру, на меня смотрели вопрошающими глазами. «Что это было, сэр Легольс?» «Разговаривал с Богом», — ответил я. Ответом было ошарашенное молчание. На раздувшуюся сумку у пояса тоже посматривали, но я молчу, а задавать прямые вопросы весьма некуртуазно. Эбергард поинтересовался почтительно. «И что он сказал?» «Что веют ветры», — ответил я невесело, «и все возвращается на круги своя. И только мы способны этот порочный круг разорвать». «Как?» — спросил юный Дилан. Они все смотрели серьезно и с ожиданием. Я молчал, не зная, как объяснить, что для этого надо перестать прятать золото и драгоценности, что это вовсе не драгоценности, что это вообще не ценности. Только тогда вырвемся из этого повторяющегося цикла катастроф, когда примем другие ценности. Правда, сам я спрятал, мне можно. Справа и слева проплывают, слегка покачиваясь, островки темно-зеленых елей. Трава по обе стороны дорожки светло-зеленая, низкая. Временами поднимаются метелки ярких цветов, там жужжат толстые шмели, порхают бабочки и даже бомбардировочно-грозно гудят металлоспинные жуки. Иногда совсем рядом с конскими копытами блестят гладью небольшие озера с густой синей водой. Дорога все поднимается, а далеко впереди, временами заходя то вправо, то влево, грозно сверкает белыми вершинками горный хребет. Селения попадаются, однако, с той же регулярностью, хотя здесь, по словам Катфаэля, ночами бродят упыри, а днем охотятся беспощадные крыланы. Но люди упорно не желают покидать эти места. То ли сумели приспособиться к жестоким условиям, то ли полагают, что свобода от налогов и повинностей стоит любых напастей от чудовищ. К вечеру небо стало лиловым. Только на западе остается пурпурным. Кое-где прорывается сквозь застывающую корку настоящее кипящее золото. Настолько яркое, словно этот багровый закат заслоняет от нас огромное на полнеба солнце. Впереди жутко и страшно, словно создание дьявола. Поднимается одинокое черное дерево, даже не дерево, а угольно-черный силуэт, грубо вырезанный из этого цветного занавеса. Конские копыта стучат негромко. Дерево приближается и становится все более грозным. Исполинское, с толстым стволом, который на небольшой высоте раздвоился, а обе половинки, в свою очередь, выбросили вверх и в стороны такие могучие ветви, что центрального ствола уже просто нет. Земля черная, как деготь. Луна еще не взошла. А если и взошла, то скрывается за фиолетовыми и пурпурными облаками. Небо же с трудом освещает только себя. Дерево разрослось, закрыло половину мира. Мы услышали шелест листьев, не такие уж и голые ветви, а между корней блеснул небольшой родник. Смит сразу же начал распоряжаться насчет ужина, но рыцари слушали графа Эбергарда. Впрочем, Смит даже не подумал обидеться. Субординацию понимает, принял из пасти пса пойманного зайца, толстого, как откормленный в монастыре кабан. Тут же начал его разделывать и пластать мясо для поджаривания. Катфаэль вытащил молитвенник и углубился в чтение. Сэр Смит отлучился ненадолго и принес полный шлем крупных красных ягод, похожих на землянику, только намного крупнее. Пес снова исчез, принес небольшую молоденькую козу, может быть, газель или антилопу, но все равно козу. А немного погодя ухитрился откуда-то приволочить огромную рыбину. Она продолжала отчаянно вырываться и хлестать хвостом даже не по морде, а по бокам. Он бросил ее Смиту на колени, отпрыгнул и стал с интересом следить, как рыцарь дерется с рыбой. Всю ночь над нами вскрикивали жуткими голосами совы. В лесу выли волки. Дважды вздрогнула земля, будто некий крупный зверь ломился сквозь земные пласты, как лось через кустарник. Я сразу подумал про индрика, что растет всю жизнь. Но индрики, как говорят, опускаются все глубже и глубже, а наверх им путь закрыт. Во сне я скакал на коне, летал под облаками и даже выше, любуясь ровной, будто заснеженной поверхностью. А когда опустился на землю, глаза сами начали шарить в поисках самок и тут же услышал тихий женственный смех. Наконец-то обо мне вспомнил. Она вышла прямо из пространства. Я протянул руки, она не противилась, никогда не противится, только спросила: «Зачем так далеко забрался?» «Дела», — ответил я. «Как там наш малыш?» «Растет», — ответила она счастливо. «Я впервые перестала завидовать людям». «Где он сейчас?» «Исследует». Она что-то говорила еще, но рев крови в ушах заглушил. Я жадно мял ее в руках. Сладостное чувство встряхнуло так, что мир задрожал и начал расплываться. Санагирия звонко чмокнула в щеку. Я ощутил под собой груду веток, брезгливо подвигался и заснул снова. Когда раскрыл глаза, солнце уже наполовину высунулось из-за края земли. Вся наша верхушка у костра, рыцари проверяют коней. Осматривают копыта, бабки, потертости, передвигают ремни. Кто-то опустился на пень и с зубодробильным вжиканьем мерно водит точильным камнем по лезвию меча. Искры при каждом движении летят длинные, злые, а от звука ноют не только зубы, но и кости во всем теле.